трактирщик провел очень долгую и одинокую ночь, то и дело наполняя блюдечко араком. В конце концов, довольно неуверенным шагом сундук удалился сквозь одну из стен. В пустыне царила тишина. Это была необычная тишина. Как правило, она оживлялась стрекотанием сверчков, жужжанием комаров и шелестом крыльев хищных птиц, проносящихся над остывающими песками. Но в ту ночь стояла насыщенная, деловитая тишина, производимая дюжинами кочевников, собирающих свои шатры и убирающихся к чертям подальше отсюда.